Глава 20. Мы бывали здесь раньше. Клуб «Саранча». Странное название, но на самом деле идеально подходит этому месту, потому что все, что меня в нем бесит, это полностью забитое помещение, толпящиеся у него люди, почему-то никак не убивают во мне желание вернуться сюда обратно. Нам, как всегда, удается проскочить сквозь толпу к бару, который никак не разделен с танцполом, и занять место в самом углу. Лиза заказывает две водки, я отказываюсь, поэтому эта пьянчушка выпивает и мою порцию. Я беру себе джин с тоником, который мгновенно уносит меня в незабываемое путешествие. Проблема алкоголя в том, что если ты выпиваешь и тебя все еще не рвет, то продолжаешь пить дальше. Следующее, что я выпила, был виски-кола, и если первую порцию я ощущала как нечто горькое, горячащее, то последующее прокатилось по моему пищеводу, как вода. Обычно это признак того, что пора останавливаться. В моей сумочке вибрирует телефон, но я не обращаю на это никакого внимания и уже думаю о том, что вовсе не телефон это, а просто музыка, которая сотрясает пол под моими ногами. Лиза прекращает свою светскую беседу с уже знакомым нам барменом, который, кстати, успел побывать в ее трусах, а может, даже не один раз, и возвращается ко мне. «Как думаешь, я понравилась ему?» — орет она. «Что?» Я слышу, что она спросила, но вокруг меня все такое нереальное, что я не уверена, не придумала ли я сама себе этот вопрос. «Твоему брату, думаешь, я понравилась?» «Ах, вот она что!» «Конечно, только этого мне сейчас не хватало. Единственное место, где я забываю обо всем, дает мне вот такую вот оплеуху в виде Адриана Вистарда». «Ему нравятся все, у кого есть вагина», — отвечаю я. «Ну, ты не знаешь наверняка?» «Я знаю». «Поверь, я знаю». Какой-то высокий брюнет подсаживается к нам, и улыбка не сходит с его лица. Я пытаюсь расслабиться и стереть из головы угрюмый вид Вистарда. Потому что вот оно что. Посмотри, Алина, какой милый парень, хотя наверняка ему нужен кто-то на одну ночь. Он заказывает нам шампанское, и после первого бокала я растворяюсь в танце под сумасшедший ритм Дэвида Гетты. Кто-то смело обхватывает меня сзади и щекочет дыханием уха. Ты не сказала свое имя. Ах, парень с шампанским. Алина. Красивое имя. Я Роман. Ты здесь одна? Только подруга? Ты спрашиваешь, нет ли у меня бойфренда? Смеется. Меня не интересует твой бойфренд. Весьма самоуверенно. У меня его нет. Кажется, я чувствую его улыбку позади, а также его руки на своей талии. Он разворачивает меня к себе, и мы продолжаем танцевать в одном ритме. И я понимаю, что чертовски пьяна, но этот парень чертовски привлекательный. Если ты думаешь, что нашел девочку на одну ночь, в моем голосе нет никакой злобы, и, кажется, я даже умею флиртовать. А я так не думаю. Роман расплывается в улыбке, и в этот момент я чувствую, как нечто омерзительное подступает к моему горлу. Только не это. Извини, мне нужно в туалет. Срываюсь с места, бегу к бару, хватаю за руку Лизу, которая уже с кем-то познакомилась, и тащу ее за собой. Добежав до первой кабинки женского туалета, я сразу освобождаю свой желудок. Подержи мою сумку. Девушка забирает сумку из моих рук, меня снова рвет, я наматываю волосы на одну руку, чтобы их не испачкать, а другой вытираю рот. «Шампанское было лишним», — бормочу я. «У тебя слабый желудок, я и раньше тебе говорила». «Ага, и никогда не останавливаешь меня». Снова рвет, слезы текут, и я, должно быть, теперь похожа на пугало. «Да ладно, зато весело, давно мы никуда не выходили. Слушай, у тебя телефон звонит». «Посмотри, кто это, только не отвечай». Опять выворачивает, и я уже тихо молюсь, чтобы не выплюнуть в унитаз свои внутренности. «Алло!» — Лиза мурлычет. Она взяла трубку. «Кто там?» «О, да, все в порядке». «Кудрина, мать твою!» — вытираю рот и выскакиваю из кабинки. «Это Адриан!» — шепчет она. «Черт возьми! Скажи, что я сплю! Я сплю, Кудрина!» А она улыбается, как дурочка, наматывая прядь волос на палец. «Да, все хорошо, она спит. Конечно, да. Пока. Дай сюда телефон. Я перешлю себе его номер». «Нет». Подаюсь вперед. Лиза отстраняется, клацая по экрану моего мобильника. «Он такой милый». «Милый? Ты что, блядь, издеваешься? Дай сюда». «Да господи, забирай». Выхватываю телефон, выбегаю из туалета. «Эй, ты куда?» «Домой». «Я не хочу домой». «Оставайся». У выхода меня останавливает тот самый парень с шампанским. Я дергаюсь, как нервно больная, он все еще улыбается. «Уже уходишь? Как Золушка?» «Уже больше 12, и карет у меня нет. Я бы подарил тебе одну». «Сейчас снова стошнит, только вот уже не от алкоголя. Мне нужно идти». «Оставишь номер?» «Нет, прости. Спасибо за шампанское. убегаю с клуба и ловлю первое попавшееся такси.